Квартира Ларисы Скляр выглядела стерильно нежилой. Перед тем, как ее покинуть, девушка основательно прибралась. Во всяком случае, сейчас здесь было намного чище, нежели тогда, когда Роман с Колосинцевым сюда приходили. В качестве понятых пригласили ту самую наблюдательную соседку, с которой они общались в ночь убийства Ларисы, и ее племянницу, пришедшую в гости. Соседка выглядела неважно, да и не мудрено, ведь ее попросили приехать в судебно-медицинский морг для опознания. Опознание провели сегодня утром, и женщина еще не полностью пришла в себя. Искали тщательно, методично, по всем правилам. И Роман Дзюба в глубине души радовался, что Надежда Игоревна тоже здесь, потому что без нее Гена наверняка попытался бы все сделать по-быстрому, кое-как. Обыск продвигался высоким темпом, потому что квартира хоть и просторная, а вещей в ней мало, ведь хозяева, сдавая жилье, стараются оставить арендаторам минимум мебели, а то и вовсе голые стены предлагают. Дескать, сами покупайте, что вам надо. Лариса, судя по всему, ничего не покупала. Вся мебель была старой, еще советских времен. Точно такая же стояла дома у Романа, когда он был маленьким. Ящики пусты, в шкафу совсем немного одежды. Видно, не все Ларисино имущество влезло в спортивную сумку, и она взяла с собой только то, что получше и поновее. В ванной пусто. В кухонных шкафчиках небогатый набор посуды, специи, какая-то бакалея. В холодильнике фруктовый йогурт и пачка сладкой творожной массы. В мусорном ведре пустая коробка из-под конфет и две целлофановые обертки с приклеенной этикеткой «Булочка ванильная с изюмом». — Видать, она здорово нервничала, — сказал Роман. Надежда Игоревна подняла голову от протокола, который писала, сидя за кухонным столом. — Почему ты решил? — Ну, смотрите. Утром она сходила в магазин, купила продукты. Мы с Геной были у нее часов в 12. В 9 вечера Лариса уже ушла. А за все это время она слопала две сладкие булочки и целую коробку конфет. Йогурт стоит нетронутым, и творог она тоже не съела. Он заметил, что в глазах следователя зажглось любопытство. «Откуда такие точные знания?» «Ну, пока Гена с ней разговаривал, я кухню и ванную осмотрел», — признался Роман. «На кухне чек был из магазина. Я посмотрел на время и на перечень продуктов. Ну и в холодильник заглянул. Там только эти продукты и были, больше ничего. А теперь я вижу, какие продукты остались, и вычел одно из другого». «Ну и память у тебя», — восхищенно протянула Надежда Игоревна. Роман почувствовал, как от похвалы запылали щеки и стушевался. Была еще одна вещь. На его взгляд, очень важное, о котором он хотел сказать следователю, но боялся нарваться на Генкины насмешки. Может, не говорить или сказать. Но она сама сказала, тем самым еще раз подтвердив мнение Романа, что Надежда Игоревна Рыженко — отличный следователь. Она сняла очки и пристально посмотрела на оперативника. «Стало быть, ты хорошо помнишь все, что видел здесь?» Он молча кивнул. «Так». Она сделала длинную паузу. «Ну и чего здесь не хватает?» Роман набрал в грудь побольше воздуха. «На кухне валялся договор. Сейчас его нет. И в комнате его тоже нет». «Какой договор?» «С кадровым агентством «Оскар». Ты точно помнишь?» «Совершенно точно. А я еще про себя посмеялся, потому что есть такое кино «Оскар» со Сталлоне. Я его очень люблю. И подумал, надо же... Таким словом, кадровое агентство назвали. — Так, — снова произнесла Надежда Игоревна, — а о чем договор? — Там шрифт мелкий, — стал оправдываться Роман. — Я сумел только прочитать то, что набрано крупными буквами. Имя Ларисы Андреевны Скляр и кадровое агентство «Оскар» в лице генерального директора Махоткина. А вот имя и отчество я не запомнил. — Это плохо, да? — Это гениально, — широко улыбнулась Рыженко. — Куда делся договор? «Ищите как следует, его надо обязательно найти. Гена, ты меня слышишь? Ищи договор, землю носом рой!» «Да понял я, понял», — вяло отозвался Колосинцев, находившийся в ванной. Они еще раз все внимательнейшим образом осмотрели, но договора так и не нашли. «Значит, в этом договоре есть что-то очень важное», — сделал вывод Дзюба. «Что, например?» — прищурился Геннадий. «Вот вечно ты... Гена, помолчи!» — резко оборвала его Рыженко. — Рома прав. Никакого договора не обнаружилось ни в сумке Ларисы, ни здесь. Но за несколько часов до убийства договор был. Это значит, что Скляр его уничтожила. Вы же помните, ей заказчик по телефону сказал, чтобы она все за собой почистила. То, что не имеет большого значения, она не тронула. Уничтожила только то, что может навести нас на какой-то след. Вам придется ехать в агентство и все выяснять. Роман Дзюба стоял ни жив, ни мертв, видя, как Колосинцев мрачнеет на глазах. Впервые за все время следователь так разговаривает с Геной, да еще открыто дает ему понять, что он не прав, а прав он, Роман. Ей-то что, а ему с Геной еще работать и работать. Вот незадача. Паспорт Ларисы они тоже не нашли. Либо Лариса по дороге на встречу с заказчиком его выбросила, либо уничтожила здесь же, в квартире, вместе с пресловутым договором, либо его взял убийца. Криминалист осмотрел балкон, землю в двух горшках с комнатными растениями, пепельницы, унитаз и раковины в кухне и в ванной, но нигде следов пепла не обнаружил. Если Лариса с Клярой сжигала какие-то документы, то после этого тщательно прибралась. Ответственная девушка. Кадровое агентство «Оскар» находилось в Печатниках. Найти его оказалось просто, и Геннадий Колосинцев поехал выяснять, что же это за договор такой, который Лариса Скляр попыталась скрыть. Да и от кого? Ведь, уходя из дома в тот вечер, она никак не могла рассчитывать на то, что в квартиру придут с обыском. Но все-таки документ, что ни говори. Почему же она не взяла его с собой? В одноэтажном строении располагался детский сад, а рядом с ним притулилась офисная дверь со скромной табличкой «Оскар». Набор персонала. Геннадий решительно рванул дверь на себя и сразу же очутился перед столом, где за компьютером сидела девушка в очках с толстыми линзами. — Лариса Андреевна Скляр? — переспросила она, бегло щелкая клавишами. — Да, у нас есть с ней договор. Она даже не посмотрела на протянутое Колосинцевым удостоверение. Видно, решила, что такие симпатичные молодые брюнеты никак не могут оказаться мошенниками или еще какими злоумышленниками. — Если вы хотите предложить работу для нее, то я сейчас позову инспектора. — Позовите, пожалуйста, — попросил он. Девушка набрала номер, сказала несколько слов, и уже через 5 минут оперативник разговаривал с сотрудницей агентства по имени Марина, крепкой живой дамой лет 45, с крашенными в истине черный цвет волосами, оформленными в затейливую стрижку, спереди очень короткую, под мальчика, и с длинными прядями на затылке. О том, что цвет волос у женщины неприродный, Колосинцев догадался по цвету глаз. Уж очень они были светлыми, прямо-таки прозрачными. — Скляр? — усмехнулась она. — Есть такая. 2 года с ней мучаемся. — Мучаетесь? — удивился Геннадий. — Это как понимать? Она до сих пор не пристроена, хотя ее регулярно посылают на собеседование, но Лариса никому не подходит. Все отказываются от нее. — А почему, не знаете? — Черноволосая Марина развела руками. «Нет, нам клиенты не объясняют. Просто отказываются от кандидатуры и просят других прислать». «А что, клиенты всегда такие капризные?» — сочувственно спросил оперативник. «Да когда как? Одним человек категорически не годится, а другим вполне подходит. Так что надо только набраться терпения и предлагать кандидатов». «Но если Ларису так долго никто не берет, и все от нее отказываются, почему вы не расторгаете договор с ней?» Она же совершенно не перспективна. — Ой, не скажите, — засмеялась инспектор. — Ну, это как повезет. Одним не годится, а другим очень даже все подходит. Но вы не думаете, что я жалуюсь. Ну, просто работа такая. Все время с людьми, и с клиентами, и с кандидатами. А люди-то разные встречаются. Некоторые так нервы помотают, что не приведи Господь. — Но, наверное, зарплата за такую работу приличная, — предположил Колосинцев. Разговор явно выходил за рамки получения информации о Ларисе Скляр, но Колосинцева это не смущало. Напротив, так было даже лучше. Он умел разговаривать с людьми и хорошо понимал, что человек открывается только тогда, когда ему психологически комфортно. А комфорт этот достигается, когда человек не чувствует напряжения. Просто говорит о том, что ему интересно. «Ну...» — она лукаво глянула своими светлыми глазами. «Мне хватает». Мы же коммерческая организация. Как наработаем, так и получим. Но всякое бывает. Всякое — это какое? А такое, какое на наши доходы влияет. Клиент пошел ушлый, так и норовит связаться с кандидатом напрямую, чтобы не платить агентству. Ну вот, к примеру, приходит мужик. Ну такой холеный, одет дорого, и стрижка хорошая. А тоже скряга, за копейку удавится. С чего вы взяли, что он скряга? Так он сослался на одну нашу клиентку, Ну, тоже стерву порядочную, никак на нее не угодить. И сказал, что, мол, мы посылали к ней женщину, которая ей не подошла. А ему сгодилось бы, только он имени ее не знает. Попросил показать анкеты тех, кого мы к ней посылали за последние полгода. Мы целый час корячились. Подбирали ему анкеты. Между прочим, Ларисину анкету тоже показывали. Она к той клиентке ходила на собеседование. И вот этот, с позволения сказать, мужчина, сидел тут и смотрел эти анкеты. А в результате ушел, сказав, что ему никто не подошел. — Ну и что? — не понял Геннадий. — Ну не подошел ему никто. Почему же непременно скряга-то? — А то, что он телефончик-то тайком записал, я видела. Тоже, значит, хочет напрямую кому-то из наших кандидатов позвонить, чтобы нас обойти. — Вот, значит, как. — Интересно. Та кандидатка, которую выбрал этот с позволения сказать мужчину, уж не Лариса или Скляр? Неужели можно таким способом найти исполнителя убийства? Ну, хотя, с другой стороны, чего на свете не бывает. А жизнь показала, что опыт получился вполне удачным. А как выглядел этот мужчина? Да обыкновенно. Рост средний, внешность средняя, ничего особенного. Я лицо даже и не запомнила толком. Ну, зато одет был дорого. Ну, и это я уже говорила. Он как-нибудь представился, имя свое назвал. Назвал? — кивнула Марина. — Но я не запомнила. И документы, естественно, не спрашивала. — Впрочем, что за беда, — подумал Геннадий. — Даже если бы она запомнила имя, толку-то от этого. Все равно он наверняка назвался вымышленным именем. — А очки? — спросил он. — Не заметили, он пользовался очками для чтения? Марина призадумалась. Потом кивнула. — Да, были складные. Очень дорогие, я такие в магазине видела. У них цена неподъемная. Значит, он... Ну, пострел, везде поспевает. Мариночка, мне нужны координаты вашей клиентки, той самой, на которую ссылался этот человек. Конечно, охотно отозвалась Марина. Для уголовного розыска все, что угодно. Она посмотрела на него кокетливо и призывно. И добавила. С детства люблю про сыщиков кино смотреть. И книжки читать. Очень уж вы мне нравитесь. А можно вопросик? Для вас, — галантно отпарировал Геннадий, — все, что угодно. А почему вы про Ларису Скляр спрашиваете? Она что-то натворила? Вы ее арестовали, что ли? Все намного хуже, Мариночка, — ответил он, понизив голос. Ларису убили. Ой! Женщина всплеснула руками и зажала ладонью рот. Светлые глаза моментально налились слезами. — Правда, что ли? Неужели убили? А за что? — Мы не знаем пока. Вот ходим, информацию собираем. А, так как насчет имени и адреса клиентки? Да — Да-да-да-да-да, сейчас. Марина начала торопливо искать что-то в компьютере, потом долго рылась в каких-то бумагах и, наконец, написала на листке имя, фамилию и номер телефона Веры Лепилиной.